Теперь Лев Николаевич совсем выздоровел, но уезжать с Ханаана не хочет. И к Коровину привязался, и мира боится. Так и сказал: «Мира боюсь, не подломил бы опять». А здесь тихо, покойно, божья красота, и все люди очень хорошие. Чтоб на большой земле жить, нужно силу иметь, такую силу, с которой можно всю тяжесть мира на себя принять и не согнуться. Велик тот, кто может повторить за Иисусом: «Иго мое благо, и бремя мое легко есть». Но сказано ведь и так: не должно возлагать на слабого бремена неудобоносимые. Я слаб, мне лучше жить на острове. Он вообще типаж оригинальный, этот бывший петербуржец. Вот бы вам с ним потолковать, вы бы друг другу понравились. А рассказываю я вам про Льва Николаевича, потому что бесы ваши теперь у него. Так и не узнаю, чем там у Верховенского заговор закончился. Жалко, конечно, но больно жадно Лев Николаевич на книжку смотрел. Видно было, что хочет попросить, да не осмеливается. Ну, я ему и отдал. Все равно мне чтением романов заниматься не досуг, я же прислан сюда экзорцистом от священной инквизиции. Вы, шейх Уль-Ислам, не думайте, что я тут только по ресторанам и кофейням рассиживаю, да на принцесс грез глазею. О, прелестные, где ты? Я уже весь Ханаан облазил, а окольний остров со всех сторон в бинокль обсмотрел, чуть из лодки в воду не сверся. Видел всех трех отшельников, как они из норы свои вылезают и мацион делают. В три погибели согнуты, еле ковыляют, не люди, кроты какие-то. Могу похвастаться, схиегумен, у него по краю куколя белая кайма, удостоил меня своим святейшим вниманием, клюкой погрозил, чтоб близко не подплывал. Как я разузнал, зовут главного крота отец Израиль. И биографии он самый, что ни на есть интригующий. До пострижения был богатым и праздным барином из тех, что от безделия и блазированности выдумывают себе какое-нибудь хобби, отдаются прихоти со всею страстью и тратят на нее всю свою жизнь и состояние. Этот избрал себе увлечение не столь редкое, но из всех возможных самое затягивающее. Коллекционировал женщин, и такой был по этой части ходок, что один отставной проректор из моих прежних знакомцев против него показался бы истинным Серафимом. Любознательность его новоявленного Дон Гуана была столь ненасытима, что он якобы даже составил географический атлас сравнительной женской анатомии, для чего ездил в специальные сладострастные вояжи по разным странам, в том числе и экзотическим, вроде Аннама, Гавайского королевства или Черной Африки. А сколько он совратил добропорядочнейших матрон и перепортил неприступнейших девиц в пределах нашего православного отечества, и исчислить невозможно, потому что обладал неким особенным талантом заколдовывать женские сердца. Тут ведь еще и репутация важна. На иного Мухортика дамы и не взглянули бы, но стоит разнестись вести, что он опасный соблазнитель, и в нем в раз сыщут что-нибудь привлекательное и даже неотразимое — глаза или руки, или, если уж совсем ничего выдающегося нет, придумают какую-нибудь магнетическую ауру. Эх, это я от зависти брюзжу. Не дурно бы этак пожить, как старец Израиль, прокуролесить все сочные годы, а как приестся да здоровьюшко поистаскается, кинуться бессмертную душу спасать, да с такой же страстью, с какой прежде грешил. Только у схиегумена больно великий должок перед небесным взаимодавцем образовался. Уже 2 года сидит Израиль в этой райской прихожей, 6 сожителей схоронил, а все никак не расплатится. Говорят, за 800 лет никто еще на окольном острове так долго не заживался. Вот какой это великий грешник. На сём заканчиваю предписанные речи и призываю на твой светоносный лик, о повелитель, благословение Аллаха. Раб лампы Алексей Ленточкин. Постскриптум. Ну а теперь, когда вы уж совсем решили, что в этом письме я буду лишь развлекать вас болтовнёй о здешних курьезностях, перейду, собственно, к делу. Знаете же, мудрейший из мудрейших, что разгадка ребуса о вашем черном монахе у меня почти что в кармане. Да-да, и разгадка эта, кажется, получится прикомичной. То есть мне уже понятно, в чем состоит сам фокус. Не ясно лишь, кто это забавляется разыгрыванием Василиска и с какой целью. Но ответ на эти вопросы я раздобуду нынче же, потому что по всем приметам ночь будет лунная. Распорядок этих трех дней у меня был такой. Утром я подолгу спал. Потом пускался в сухопутные и мореплавательные экспедиции, а по наступлении темноты садился в засаду на постной косе, что вытянуто в сторону окольного острова. Никаких сверхъестественных событий не наблюдал, но это, вероятно, от того, что ночи были вовсе безлунные, черные, а святой, как известно, предпочитает небесную иллюминацию. От нечего делать я попрыгал с камня на камень, поплавал зад-вперед на качайке. Это такая лодчонка местной конструкции, взятая мною в аренду у одного местного жителя. Хотел понять, невозможно ли пристроиться на каком-нибудь из валунов так, чтоб казалось, будто стоишь на воде. Пристроиться-то очень даже возможно, но вот перемещаться даже на 2-3 шага никак нельзя. В этом я совершенно убедился и стал склоняться к тому, что монахи с перепугу водохождения нафантазировали. Но на третью ночь, то есть вчера, обнаружилось одно пикантнейшее обстоятельство, которое все разъяснило. Но молчание, молчание, более ни слова. Эффект не будет, когда я опишу вам всю подоплеку целиком, и произойдет это не далее, как завтра. Через 2 часа, как стемнеет и взойдет луна, я отправлюсь на поединок с призраком. А поскольку битва с потусторонним миром чревата гибелью или на самый лучший исход помрачнением рассудка, предусмотрительно отправляю это свое письмо с вечерним пакетботом. Томитесь теперь до завтрашней почты, архиепископ Реймский, изнывайте от любопытства и нетерпения. Мечом перепоясавшись булатным и облачившись в верную кольчугу, на бой с непобедимым великаном сбирается воитель дерзновенный. И если суждено ему в сражении свою лихую голову сложить, молитвой помяни его, владыко, а ты, принцесса греза из кофейни, слезами труп героя ороси. Аой! Вот какое это было письмо. Поначалу Матвей Бенсонович и Пелагея слушали с улыбкой. Их развеселило уподобление Преосвященного Реймскому архиепископу Турпену, неутомимому истребителю мавров и соратнику Роланда Рансевальского. К концу же пространной эпистолы выражение лиц у монахини товарища прокурора сделалось озадаченным, и Бердичевский даже обозвал интересничающего Алексея Степановича стервецом. Решили не поддаваться на Алешину провокацию и ни в какие предположения относительно загадочных намеков, содержащихся в подскриптуме, не пускаться, а дождаться завтрашней новоараратской корреспонденции и тогда уж все обсудить в подробностях. Но в почте, прибывшей на следующий день, письма от Ленточкина не было. Не пришло оно ни во второй день, ни в третий, ни в четвертый. Преосвященный встревожился до чрезвычайности и стал думать, не отписать ли отцу Виталию о пропавшем эмиссаре, а если не сделал этого, то лишь из-за неудобства. Пришлось бы признаваться архимандриту, что Алексей Степанович был послан в Арарат тайком от настоятеля.